житие преподобного мартирия, затворника Печерского, в дальних пещерах почивающего. Память 25 октября, 7 ноября. В полном христианском месяцеслове, Киев, 1875 год, по 25 числом октября сказано: «Преподобного мартирия диакона и преподобного мартирия затворника Печерского». Но и о втором преподобном мартирии не сохранилось никаких сведений. Оба стяжали нетления и покоятся в Феодосиевых пещерах в Киеве. Память преподобного мартирия затворника совершается 28 августа 10 сентября совместно с преподобными дальних пещер, а 25 октября 7 ноября память его положена ради тезоименитства его со священномучеником мартирием.